Положив трубку в кабинете, она подошла к окну, глядя на море, на обсаженную оливками и деревьями аллею, ведущую к пляжу. Дверь открылась, Йохан вошел. Подойдя к ней, прислонил к себе. «Ну что, президент?» — спросил он, целуя волосы, небрежно связанные в узел. «Благодарит. Он очень доволен». Она положила голову ему на плечо. «Что, Натали?» «Переживает. Я сейчас как раз думаю об этом». Он обнял ее за талию. «Я ее понимаю. Ей сложно, но ничего не остается, как приспособиться к этой новой жизни, ведь она лучше, чем та, от которой она уехала. Нет, я не думаю, что она относится к Францу так, как говорит о нем». «Плохо говорит. Он будет расстроен». «Она говорит агрессивно. Но это от страха. От страха перемен, которые эта встреча может принести. Она боится перемены. Она идеализирует Штефана». «Не знаю, что было между ними. Я ее не спрашиваю и не считаю для себя возможным спрашивать. Но совершенно ясно для меня, что кроме него в ее жизни не было мужчины. Она боится. Боится, что ее сделают счастливой? Нет. Она боится, что они окажутся хуже Штефана. Она боится разрушить идеал. Она вознесла его на очень большую высоту, даже я понимаю, что это слишком, он не был таким. И кроме всего, она видела его мертвым. Она вздохнула, я не видела. И мне, конечно, в этом смысле легче. Он как будто просто уехал куда-то далеко, только писем почему-то не пишет и не звонит». Йохан еще теснее прижал ее к себе, целуя висок. «Она боится разочарования». «С чего ты взял, что Франц симпатизирует ей?» Она повернула голову и посмотрела на него. «Может быть, все не стоит принимать так серьезно, и она права, что его оттолкнуло?» «Он сам сказал, что она ему нравится. Она его зацепила еще на балатоне, когда дала по рукам, чтобы не подсаживал на БТР и не хватал, где не надо». Он улыбнулся. «Ты так никогда не делала». «Разница между русской женщиной и французской, подожди, австрийской наполовину. Но немецкая женщина тоже бы так делать не стала». «Она красивая, твоя фрайлен Натали. На тебя похоже. Его Ханна Лора по сравнению с ней белая мышка. Но он любил ее, это был счастливый брак. Я по приказу, по сердцу. Он переживал, когда ее не стало. Я думаю, в Францию надо приехать еще раз. Но так, чтобы я тоже присутствовала при этом. Лишняя процедура ему не помешает для профилактики. Она так сорвалась еще и потому, что, уезжая, я часто оставляю ее за себя, оставляю на нее все, чтобы она входила в курс дела, справлялась. Она очень переживает, боится что-то сделать не так, нервничает. Хотя я всегда на связи и дам совет, но все равно ответственность на нее давит. Шутка ли, звонят президенты, общественные деятели, Уинстон, Нобелевский комитет, генеральный секретарь ООН, кто только не звонит. И всем надо что-то отвечать, надо выглядеть достойно, а у нее не хватает опыта. Это все наладится со временем. А когда я буду в клинике, она успокоится и, вполне вероятно, отнесется по-другому к предложению Франца, может быть, даже ответит взаимностью. Во всяком случае, я была бы только рада. Он гнал машину на полной скорости по обледеневшей дороге. Мелькали покрытые инеем лавандовые поля, ветер выл, наклоняя одинокие деревья, изогнутые к югу. Приближалось Рождество. На Прованс обрушился мистраль. Небо было кобальтовым, необыкновенно высоким и чистым. Его пронизывал голубоватый прозрачный свет. Все облака и пыль унесло в море. На горизонте проносились блестящие очертания гор и холмов, покрытых ледяной коркой, точно усыпанной алмазной крошкой. От них сходило лучистое сияние. «Только взгляни без темных очков!» И глаза резало до слез. Сверкающее красное солнце клонилось к закату. Когда он свернул к замку, неожиданно наступила ледяная ночь. Море было по-машиному серым, неподвижным. На высоком, как купол, черном небе полыхались звезды, отражаясь в воде. Над самой кромкой у горизонта фонарем висела темно-желтая луна. Едва машина остановилась перед оградой. Вдруг пошел сильный дождь с градом. Ничто его не предвещало. Ворота распахнулись. Проехав по аллее, он затормозил. Навстречу, накинув плащ, с террасы спустилась Женевьева. В руках она держала зонт. «Мсье, в такую погоду!» Он вышел из машины, взял с заднего сиденья большой букет белых роз. «Здравствуйте, Женевьева. Как, мадам?» Не обращая внимания на дочь, быстро поднялась по ступеням. Женевьева еле поспевала за ним. «Она в спальне, мсье, признаться, неважно. Нет, не сюда, мсье». В широком холле домправительница, едва успев прикрыть зонт, придержала его за руку. «В противоположное крыло, прошу вас, мсье, когда мистраль, мадам ночует там, здесь очень холодно, просто невозможно, никакое отопление не помогает. Благодарю». Он поднялся по лестнице, вошел в небольшую комнату, которую показала Женевьева. Она была обита шоколадным бархатом и, казалось, наполнена шоколадным ароматом, смешанным с апельсином и ванилью. От прекрасного тела своей хозяйки. Маран лежал на широкой кровати с высокой золоченой резной спинкой. С двух сторон рядом приглушенно горели лампы под темно-коричневыми абажурами. Она была бледна, ресницы сомкнуты, брови чуть заметно вздрагивали. Темные длинные волосы небрежно разбросаны на ослепительно-белой постели. И она почувствовала, как он смотрит на нее. «Это ты?» — приподнялась, улыбнувшись. Он заметил, как осунулось ее лицо. Ступая по мягкому ковру, он подошел, положил розу на постель. «Это тебе. Здравствуй!» Наклонился, целуя в губы. «Спасибо. Я думал, ты приедешь завтра. Жил сказала, что завтра приедешь. Она позвонила и сказала, что ты прилетела из Америки, и тебе плохо. Я не стал ждать поезда, ехал на машине. В такую погоду. Это опасно, Йохан. Погода — это не препятствие, я давно уже ее не замечаю. Что с тобой?» Он сел рядом, взяв ее руку. «Ты заболела?» «Да, я заболела», — она откинулась на подушку, улыбаясь. «Но это очень приятная болезнь. Наша мечта сбудется, Йохан, ты снова станешь отцом, а я мамой». «Получилось!» — он поднял на нее глаза. Лицо точно светилось изнутри. «Все получилось?» «С четвертого раза, да», — она кивнула. «Теперь все зависит от моего организма. Как я смогу справиться с этим? Правда, все очень секретно. На полном серьезе они еще не готовы официально объявить о новом методе. Это только эксперимент. Но я надеюсь. Эйзенхауэру приказал, чтобы они сделали все возможное, и они старались. Мэми, его жена, держала меня за руку, когда проходила операция. Она сказала, у нее счастливая рука. Они знают, что мой единственный сын давно умер. И очень хотят тоже, чтобы все вышло удачно». «Мистраль, ветер, туч, застрельщик, мутит от небес метельщик, воюющий, как ты мне мил. С пляшем точно министрелями, меж распятием и борделем, богом миром танец свой, вместе одной судьбою воет воли дух с тобою, буря счастья моего». Она продолжила, проведя рукой по его волосам, спросила: «Ницше, ты помнишь? Я любил читать в детстве. Да-да, Виктор Гюго, я знаю». «Мистраль принес мне самую желанную новость, самую драгоценную в жизни!» Он обнял ее, прижимая к себе. «Я даже готов простить американцам весь этот процесс Мальмеди за то, что они сейчас сделали. Больше того, любить их!» «Они даже сказали, что, скорее всего, будет мальчик!» Она произнесла почти шепотом. «У нас будет сын!» «Это прекрасно! Мы назовем его Штефаном!» «Штефаном?» Она вздрогнула, отстранилась, внимательно посмотрела на него. «Да, чтоб твой сын хоть как-то вернулся к тебе с войны. Ты же сама говорила, что он не видел его мертвым. Он просто уехал далеко, а теперь вернется. Ты скажешь Штефан, и он придет, представляешь? Он будет похож на того, я уверен, и пустота исчезнет. Война закончится для тебя. Та война, которая забрала Штефана. Ты добивался этого для меня». Она едва могла совладать с волнением. «Для себя тоже. Для меня счастье, что у женщины, которую я люблю, всю жизнь будет от меня сын. Но больше для тебя. Ты никогда не думала об этом?» «Думала. И не один раз», — призналась она, опуская голову на подушку. На глазах блеснули слезы. «Но опереться было не на кого. Не было доверия, понимания. Одной уж просто не хватало сил. Положись на меня. Я тебе все устрою». «Ты с самого начала хотел этого?» Слезы все-таки покатились по ее щекам, как она не пыталась их удержать. Он наклонился, целуя ее лицо. «Я подумал еще в Орденах, когда ты мне рассказала, как он погиб. Это непросто. родить ребенка, надо, чтобы в душе он заменил погибшего. Тут нужны чувства не меньше, чем были к его отцу. Я бы никогда не догадалась, какие у штандартенфюрера мысли в голове. Она слабо улыбнулась. Даже я, несмотря на то, что психиатр. Ты останешься на Рождество? Она притянула его к себе, обнимая. Натали обещала привезти Франц, чтобы он познакомился с Джилл. Со мной он, слава богу, знаком. Кажется, у них все наладилось, она очень переменилась. Я так рада. Наверное, нет. Не смогу, прости меня. Он помрачнел. Зигурд в больнице, и мы с Эльки пойдем к ней. Она не может остаться одна на такой праздник. Так там долго быть не позволит, конечно. Привози Эльки сюда, предложила она. Но ей совершенно не нужно знать о наших отношениях. Она даже ничего не заметит. И будет не до нас. Ко мне из Парижа обещал приехать Клаус. Я скажу, чтобы он поухаживал за ней. Он поссорился с Анжеликой. Теперь говорит, что все француженки легкомысленны. Ему пришло время познакомиться со своей немецкой девушкой. Может быть, она понравится ему больше. Она несколько лет старше, но это даже хорошо. У них одно происхождение, одно прошлое у их родителей. И это важно, как выясняется. У Эльки уже есть поклонник. Какой поклонник? Он улыбнулся. Она сидит при матери, боится от нее отойти. И только переживает, как долго мама будет болеть. Конечно, я не говорю ей, что мама уж не поправится никогда. Я говорила с доктором, который ее лечит. Морен сел, опираясь на ее руку. И он сказал, что успех очевиден. Ремиссия стойкая, метастазы остановились. Он предлагает провести еще одну операцию, чтобы вырезать пораженные участки, а потом снова пройти курс лечения. Тогда можно рассчитывать, что она проживет еще несколько лет спокойно. Я думаю, надо соглашаться. Спасибо. Он привлек ее к себе, поцеловал висок. Мне доктор пока ничего не говорил, но когда скажет, я отвечу ему «да», раз ты так считаешь. Что ж касается Эльки, то ей надо отвлечься, отойти от всей этой грустной ситуации. Клаус покатает ее на своем Бентли. Я понимаю, машиной ее не удивишь. Но когда возит папа, это одно, а когда молодой человек, совсем другое. Она уже большая, чтобы везти ее в зоопарк, как я когда-то мечтала в Берлине. Баран грустно улыбнулся. У нее другие интересы. Но у нас есть свой зоопарк. Вот как? Да, Клаус по-прежнему собирает всяких зверушек со всей округи. Благо, места в замке достаточно, он ей покажет. Это же не просто зоопарк, это его зоопарк. Здесь есть разница. Она все так же любит животных. Да, она их обожает. Я всегда говорю, что детей надо баловать. Им надо позволять то, что им хочется. В меру, конечно. Они вырастут счастливыми. В их сердце будет больше светлого, чем темного. Ты будешь баловать нашего сына. А как же? Как баловала Штефана и Джилл, и даже Клауса. Я по-другому не умею. Но я не знаю, она вздохнула и протянула руку, чтобы взять с ночного столика пачку сигарет. Стоп! Он держал ее руку. Я запрещаю тебе курить. Потерпишь. Я тоже не буду, чтобы тебя не смущать. Хорошо, она согласилась с улыбкой. Я только не знаю, как сказать об этом своим девочкам. Я бы хотел, конечно, чтобы они родили детей первыми. Так бы и было, если бы не война. Ну, в отличие от тебя, у твоих девочек еще полно времени впереди. Но он снова привлек ее к себе. Им не нужен дедушка Эйзенхауэр. Они справятся естественным путем, если захотят. Они захотят теперь, я уверен. Почему? Они же обезьянки. Они все делают, как ты. Ты у них настоящий командир боевой группы. Бригадный генерал. Непререкаемый авторитет. Они тебе во всем подражают. Обе. И в одежде, и в манерах, и в общении. Если они узнают, что у них появится маленький братик, они тоже поторопятся с этим. Так что я не исключаю, что ты станешь мамой и бабушкой едва ли не одновременно, как ты и говорил об этом на балатоне, помнишь? Будешь нянчить двух, а то и трех малышей. Тем более, что и Пауль, и Франц вряд ли откажутся от удовольствия помочь им в этом. Это очень тонко, штандартенфюрер. Стратегия. Он помолчал, потом добавил с иронией. «Кому будет плохо, это папуасам. Но и они потерпят. Пока тебя заменит фрейлен Натали, надо привыкать и к папуасам. Не только Францу. Может, взять его с собой. Он тоже на них посмотрит с любопытством. Инфекциями его не испугаешь, тем более что возлюбленный в обязательном порядке придется сделать ему прививку, что его вряд ли расстроит. А меньше чем через год ты к ним вернешься. У них, как у американцев во Вьетнаме, едва ли что-нибудь изменится за это время. Блицкрига не ожидается ни там, ни там. Это совершенно точно. Если только Франц не поможет дельным советом, но это вряд ли. Фройлен Натали теперь интересует его куда больше, чем боевые действия. Конец книги. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.